Изучение жизни. Речь слушателям Института жизни и мудрости в Нью-Йорке 13 апреля 1934 года. Мои дорогие друзья, вы не можете себе представить, как часто я упоминал о вашем институте и в Индии, и во Франции, и во многих других странах. Мне было радостно упоминать вашу организацию, когда я говорил о сотрудничестве, о дружбе, о созидательстве. Все вы чувствуете, как значительно наше время, как близки знаменательные явления. В ваших сердцах вы понимаете, что ничего нет отвлеченного, но все реально в полном смысле. Ведь все отображено здесь, на Земле. В ежедневном труде вы сотрудничаете с высочайшими энергиями принесений на Землю новой и счастливой эры. Очень часто высочайшие понятия, прекраснейшие поучения были понимаемы как нечто отвлеченное. Очень часто величайшие пророчества принимались как нечто, может быть, небесное, но не для человечества, не для Земли. Но здесь, на Земле, все для людей, все для всех, и каждый в сердце своем от земного приближается к высочайшему. Потому-то каждый несет на себе прекраснейшую, необходимейшую и великую ответственность прилагать все свои силы к лучшим строениям и тем вносить возможность счастья новой эры. Мы должны чувствовать, что наибольшая необходимость и прежде всего выражается в совместном труде. Ваша организация и своевременна, и нужна. Вы трудитесь в течение дня на многих разнообразных поприщах работы, а затем вы входите на ваши лекции и собрания как на духовный праздник после ежедневной работы и часто очень тяжелой работы. После каждодневного труда вы успеваете приодеться и приумыться, так как справедливо считаете ваши занятия в институте духовным праздником. Потому-то эти ваши занятия так и успешны. Потому что между вами нет нетрудящихся, между вами нет не преоборовших жизненные трудности, и таким путем вы приобретаете истинную опытность в земных испытаниях. Только через такие труды вы близитесь к небесным и к надземным возможностям. Конечно, каждый из вас понимает значение сроков, и сейчас, начиная от древних пророчеств, от наследий библейских и до Оксфордского движения, вы всюду слышите о 1936 году. Разве не удивительно, что весь мир произносит этот срок? Что же это значит? А это значит, что нечто предчувствованное в тысячелетиях кульминируется в наши дни. В этом много чудесного, и мы знаем, сколько пламенности в этом сроке, когда прекрасный элемент добра, огня, как бы приближается к нашей планете. Как же должны мы принять эту мощную огненность? Огонь может быть благотворно творящим или же поедающим. Дано нам, дано каждому решить в сознании своем, как и где приложить и притворить мощь наиболее творческой и наиболее благотворной. Это миссия перед вами. Часто говорилось о мозгах и рассудке. В механике условной цивилизации люди старались опереться более всего на рассудок, но изучающие принципы жизни должны понимать, что в основе земного строительства может лежать только сердце. Лишь через сердце мы можем опять приобрести неиссякаемое творчество и решать проблемы современных кризисов. Каждый чувствует всемирный кризис, но некоторые недальновидные думают, что это материальный кризис. Ничуть не бывало. Это духовный кризис. Человечество забыло истинные ценности, которые стоят в основе жизни и не могут считаться отвлеченными. Условные ценности вчерашнего дня уже ушли. Само золото потрясено. Во время поездки сюда я хотел заплатить разменными долларами. Кондуктор в ужасе воскликнул: «Я не могу принять их». Я спросил: «Почему?» Ответ был: Да потому что это золото. Как недавно люди мечтали иметь золото, а сейчас они боятся даже прикоснуться к нему. Итак, вместо золота мы должны прикасаться к истинному сокровищу, к труду. Физические условия Земли изменяются на наших глазах. Мы уже знаем, как передвигаются материки. Мы видим необыкновенные землетрясения, тайфуны, засухи и наводнения. Ученые замечают изменения климата. Планетарные условия как бы изменяются в какой-то постепенности. Каждый вдумчивый ученый скажет вам об этом. Сами болезни видоизменяются. На смену блага уже побежденным к человечеству приходят другие, еще более опасные. Всякие менингиты, сердечные болезни, воспаление гортань, давление крови, уже не говоря об ужасах рака. Все это еще раз напоминает о планетарных сдвигах. И поистине люди должны прилагать открытие не к разрушению, но к благу, иначе можно вызвать опаснейшее разрушение стихии. Люди не должны позволять темным силам, силам хаоса вторгаться и разрушать, тогда как основное назначение человечества — сознательно сотрудничать. Ваша организация приводит к достижениям. Молодежь сходится не для приятного времяпрепровождения, но ради великого времени. Довольно было времяпрепровождений. Они довели до времен трудных, и теперь мы опять должны обратиться к основам. Мы уже не можем разрешать нахлынувшие проблемы, отвлеченную наукою. Опять следует обращаться к познанию ценностей не абстрактных, но реальных. В биении нашего пульса мы получаем напоминание о работающей энергии, которая близка высшей энергии. Вы, молодежь, особенно поймете все упоминания о сердце и о любимом творящем труде. Вы знаете, что пока вы живете устремлением к духовным ценностям, вы не почувствуете усталость. Несмотря на трудную работу, вы все-таки сходитесь на вечерние собрания. Вы стремитесь сюда, побуждаемые какой-то мощью. Откуда она? В сердечном сотрудничестве усиливается ваша энергия. Каждый из вас слушал не раз, как распались общежития. Сокрушались они, ибо сердце в них отсутствовало. Но в вашем случае мне приятно было убедиться, что не только вы работаете в сотрудничестве, но многие из вас живут общежитиями. И какие это славные общежития! Как там чисто и физически, и духовно! И не допущены там ссоры и брань, и укрепляетесь вы на взаимном доверии и труде. А ведь нечасто можно встречать теперь такое взаимопонимание. Хвалю и радуюсь. Также слышу я, как вы уважаете вашего ближайшего руководителя, доктора Кэтнера. Это прекрасно, ибо именно теперь часто с темной стороны раздаются мнения: «Долой учителей, долой руководителей, да здравствует одно мое «я». Вы же ответите, во-первых, не я, но мы, и, во-вторых, мы чтим учителей и руководителей. Каждый момент мы следуем за ними. В Писаниях даны великие символы, и мы знаем, что, следуя путем света, мы получаем величайшие возможности. Итак, мы не хотим изолироваться нашим себелюбивым «я». Мы ищем содружество и сотрудничество, среди которых радость приходит к нам. Часто мы слышали, что люди могут понимать друг друга даже без слов, без земных выражений. Помню, однажды я видел долгую такую сердечную беседу между тибетцем и брамином. Они ехали в одном вагоне. Они не знали языка собеседника. Каждый говорил на своем языке, и все-таки они понимали один другого, ибо понимали они не рассудком, но сердцем. Кроме того, они и желали понять друг друга. Сами же знаете, кто позволяет ненависти наполнить сердце его, тот производит лишь яд. Это не отвлеченное предположение, но нечто очень реальное. Каждый врач подтвердит вам, что гнев и раздражение образуют яд в нашем организме. Кто же творит этот яд, вредный и для себя, и для окружающих? Сами люди. И действительно, вредят они не только самим себе. Этот яд очень заразителен. Он заражает окружающее пространство. Каждый человек, преисполненный ядом ненависти, заражает им все окружающее, потому наша духовная обязанность не вредить нашим соседям и не заражать пространство, ибо кто может угадать губительные границы зараженной атмосферы? Также часто мы мало думаем, как далеко распространяется сила нашей мысли. Конечно, наша мысль гораздо более могуща, нежели наиболее сильное радио, и, наверное, она может достигать очень далекие сферы. Тем более, имеем ли мы право заражать все сущее злобой и ненавистью? Ведь люди сами могут заражать пространство и вредить на большие расстояния. Прискорбно видеть, как после тысячелетий цивилизации и, казалось бы, даже культуры, люди все же не понимают смысла сотрудничества и злоумышления, устремляются к разъединению. Стыдно. Стыдно. Также часто люди вообще не различают разницы между цивилизацией и культурой и легкомысленно думают, что эти два понятия одно и то же. Между тем вы знаете, что это совсем не так. И каждый из вас, конечно, хочет быть культурным работником. Пусть цивилизация поднимает внешние пределы общественной жизни, но ведь культура всегда будет сущностью бытия, сущностью качества жизни, и для этого духовного качества, для постоянного утончения и очищения сознания, мы должны устремляться. Высокое качество должно проникнуть во всю повседневную жизнь. Высоким качеством будет наполнено каждое мастерство, ибо в этом высоком уровне качества мы будем преобразовывать и очищать наш дух. Вот уже 5 лет, как вы сотрудничаете. В вашей работе видно истинное стремление к качеству. Во имя этого качества я приветствую вас. Во имя его и благодарю вас. Сегодня хороший вечер, полный высоких настроений, и в этом тоже сказывается высокое духовное качество. Не забудем об этом часе взаимного дружелюбия. Не забудем, как близко будущее и как велика наша ответственность перед этим будущим. Не стройте будущее, как туманную отвлеченность. Стройте будущее здесь, как яснейшую реальность. Ведь вы все работники будущего. И тем самым каждый из вас ответственен за будущее. И мы все в одинаковой мере ответственны. В этой радостной ответственности я приветствую вас и верю в успех ваш.